Так, всем здорово, значит, на обратной стороне ЦИПС. Сейчас я отъеду, у меня башка не помещается в кадр. Вот. Сегодня будет такая ЦИПСа, значит, ЦИПСа-гадалки. Или как? ЦИПСа-гадалки не ходи. Кто подписан на наш старый канал был, значит, видео у нас был на Ютубе канал 2019 года. Мы его вели вместе с Владленом Татарским. Он назывался Грейс-зона, да, то есть я придумал это название, и, значит, мы вот ввели это название с Макса был, значит, Владлен Татарский, у меня был канал Riverside The Medal, да, и, значит, на Ютубе был у нас канал Грейс-зона, вот, и, значит, до его потом заблокировали, если просто кто-то будет искать, его заблокировали, но видео, многие видео, значит, с этого канала в интернете есть, если набирать там админ Владлен Татарский, много видео, значит, старых наших всплывает, но не суть, суть в чем. За 1,5 месяца до СВО мы с Максом записали видео, он так еще смешно мы его начали, там сидели в касках, там. Вот, записали видео, оно называлось «Наша версия возможного конфликта». То есть еще СВО не началось, мы уже примерно рассказывали там про вертолетный десант, что будет вертолетный десант, что будут, значит, захватывать, значит, в тылу какие-то дороги, будут отрезать Харьков там и так далее. Ну, то есть было очень интересно все. Мы это рассказывали там про беспилотники, про то, что там наши сильные стороны, значит, Орланы и РЗСО, думали, что это будет очень часто использоваться. На самом деле оказалось, что совсем не часто использовалось, да. И тогда мы как бы рассказали, что нас ждет впереди, да. И где-то попали мы, наверное, с точностью, ну, 99% в этом видео, да. Единственное, мы сами не ожидали. Мы тогда еще просили, говорили: ребята, пожалуйста, только не дурацкие колонны, только не штурм Грозного 94, 95, 96, 97, пожалуйста, не повторяйте эти события, да. И, ну, конечно, как мы просили, так, собственно говоря, все и начали прокручивать, да. Потому что школа-то old school, школа старая, поэтому ничего нового не могло произойти. Вот, и так как сейчас прошло уже почти 2 года, хотелось бы, значит, тоже побыть, значит, в рамках гадалки, значит, на картах Таро. Только карт у меня не будет, вот, но я попытаюсь поговорить о том, как будет дальше развиваться конфликт. Потому что сейчас мы видим, что много сообщений пошло о возможных каких-то мирных переговорах и так далее, да. И, ну, люди, значит, на это реагируют. И хотелось бы как бы подвести итог вот этих практически 2 годам, значит, ведения боевых действий, поговорить, что возможно будет нас ждать впереди, да. Это будет, конечно же, не профессиональный разбор, да. Это будет любительский разбор, потому что все, что когда мы делаем какие-то аналитические свои, значит, прогнозы, ну, я себя аналитиком каким-то не считаю, и ну, есть люди, которые, скажем так, лучше меня могут смотреть в завтрашний день, да, и если вы любите прям такую глубокую аналитику, то вот можно посмотреть этих людей. Я так, ну, значит, на любительском уровне, да. Не настолько глубоко, скажем так, как вот есть более, значит, люди профессионально к этому относятся, да. И что я хотел сказать, ну, во-первых, ну, все понимают, кто в военной тематике находится, да, что мы начали, значит, эту кампанию очень плохо, да, очень плохо начали. То есть мы должны были блистать на этом ринге, да, мы должны были порхать как бабочки, жалить как пчела, да, но у нас этого не получилось. Но за 2 года боевых действий мы, конечно, со скрипом, но перестроились. По БПЛА мы обогнали нашего противника, да. У нас появились такие БПЛА, как Герань. Спасибо большое, конечно же, Ирану. У нас просто блистают ланцеты. У нас, благодаря волонтерам и инициативным группам, у нас блистают FPV-дроны. У нас благодаря гражданским людям, которые не остались в стороне, у нас нет проблем там с дефицитом разведывательных дронов, да, я имею в виду там DJI, продукцию и так далее. Вот. И мы видим, что потихоньку сначала ситуация выровнялась, ну, а сейчас она начинает переваливаться в нашу пользу. И у нас есть проблемы, да, у нас есть проблемы с артиллерией, но это реально факт. Те люди, которые находились на фронте, они знают, что наша артиллерия по дальности уступает импортной. Да? Если по точности наши артиллеристы получили очень высокий боевой опыт сейчас, есть профессионалы, которые там с первого снаряда попадают в борщ, в кастрюлю с борщом, значит, противнику, который варит себе обед. Вот, ну, значит, дальности у нас не позволяют. Но у нас мы... Я уже говорил об этом, и британцы отметили, что мы, значит, вот выигрываем в контрбатарейной борьбе, значит, из-за ланцетов. А ланцеты показали себя как очень грозное оружие. Вот. И, в принципе, так, мы сначала балансировали, сейчас мы начинаем по вооружению, по всему обгонять нашего противника, да, ну, значит, в воздухе у нас мы вообще как бы... намного сильнее, да, чем противник. У противника тоже есть авиация, но у нас ее много, мы ее, слава богу, там стараемся беречь, да. У нас работают все заводы, которые производят, значит, авиацию. У нас каждый день там летают вертолеты, каждый день самолеты. И, ну, самолеты сложнее, вертолеты побыстрее делают. То есть технику мы всю производим сами, да. Мы также производим бронетехнику. Мы ее модернизируем. Вот сегодня только я выкладывал, подписан на Ростех, на канал, да, у них они показывали, значит, Т-90, уже модифицированное. Самое главное, что там было сказано. Вот там, в принципе, все видео можно не смотреть. Самое главное, что сказали, что производитель ведет консультации с непосредственными пользователями, да, что танкисты дают, значит, свои... характеристики техники, и в связи с этим вводятся поправки. Это очень важный момент, что именно непосредственно те люди, которые применяют это все, они вносят корректировки, значит, в изменения по каким-то приборам, технике и так далее. Вот. Ну, смысл в чем? Вот. Сейчас мы видим, что в СМИ пошло, значит, такое брожение о том, что, значит, возможно, Украине не будет помощи, или она будет меньше, значит, надо смотреть еще на маячки, да, на таких людей, вот, многие, как бы, обращаешь внимание на какие-то такие сигнальчики, да, вот, допустим, там раз американские блогеры из форвардов уехали, да, потом там Арестович уехал, да, и вот ты смотришь такие вот сигнальчики тех людей, которые вроде бы как бы там светились очень активно, а потом они начинают, значит, менять свои векторы, да. А потом заявление, значит, Залужного, да, но не заявление, а статья его, да, ты там читаешь какие-то, значит, моменты, обращаешь внимание на что говорит главнокомандующий. Вот, и потом появляются заявления в серьезных, значит, американских, британских, там, немецких, газетах, да, и в СМИ, где говорятся, что там идут какие-то трения, значит, в кругах американской политики, да, что кто-то поддерживает Украину, кто-то не поддерживает, что сейчас было голосование там в Сенате, и голоса разделились, да, там, то есть больше голосов против помощи, меньше голосов с небольшим перевесом. Надо сказать, что там перевес небольшой, там буквально несколько человек. Перевес в том, чтобы не помогать, да, и, значит, примерно там какое-то количество, плюс-минус, такое же, которое за оказание помощи, да. И вот, значит, я хотел бы поговорить на тему, если будет оказываться помощь, да, и если, значит, не будет оказываться помощь. То есть, если будет оказываться помощь Украине в том же количестве, что и сейчас, да, то этот конфликт может еще затянуться на пару лет. То есть мы будем еще активно также воевать около, значит, ну, там, около 2 лет. Ну, плюс-минус, конечно, может быть и дальше, но примерно вот такие такие сроки, как бы, ну, мне кажутся, мне кажется, что они реалистичны, да. Что будет, если Украине не будут помогать, да, или будут помогать, но уже не так, как помогали до этого, да, то есть хотя бы наполовину сократятся там финансирование, сократится военная помощь, да, и так далее. То есть все военные добровольцы, которые приезжают, они, как правило, приезжают на эйфории побед. То есть вот со всего мира, когда была волна добровольцев, она ехала. Почему? Потому что они видели в Ютубе успехи украинской армии, да, то есть как они разваливают русню, как русня сдается, они все вот это вот любят смаковать, выкладывают в интернете, да, на английском языке, да, потому что я смотрю в основном очень много роликов противника, и вот мне всплывает постоянно на английском языке, там еще что, потом подхватывают какие-то американские блогеры, бывшие ветераны, выкладывают, там делают тоже разборы, вот как я, любят там сидеть и разборы делать, а так и американцы тоже. Вот, и соответственно, это, конечно же, такая получается сетка, как любит говорить Властелин Вселенной, да, такая вот сеть, значит, информационного воздействия, не на нас, а на уже на весь мир, да, и вот люди смотрят, там, надо сказать, что в других странах точно такие же пассионарии, как и мы находятся, да, то есть мы там, вот, ты там смотришь, происходят какие-то события, там, ну, допустим, дед 70 лет, да, он сделал подсечку мигранта, скрутил его и, значит, вернул мальчику телефон, да, его задержали, ты сидишь, думаешь, а вот бы и я сейчас бы тоже вместе с дедом был бы, сейчас бы как навалял бы ему, да, и, соответственно, ну, такие же ребята есть и за границей, они тоже смотрят видео, они смотрят, значит, ролики, как, значит, бьют русских, а русских они не любят, потому что во всех американских фильмах мы были плохими всегда, да. И они, конечно же, едут воевать за демократию, они едут воевать за помогать несчастной Украине. И, значит, вот с наплывом этих видео очень много было, значит, роликов. Ролики сейчас уже начинают меняться, да, несмотря на то, что YouTube блокирует наши каналы, нам приходится находиться только в Телеграме, да, YouTube не дает нам снимать, рассказывать, показывать, ну, нашему противнику дает, ну, не суть, ролики начинают меняться, то есть многие аналитики, многие специалисты, многие там какие-то отставные военные начинают разбирать уже и наши ролики, да, и показывать, как, значит, наши успехи. И до западной публики начинает доходить, что уже, ну, те успехи, которые были там, год назад, они уже начинают сбавляться. Да? Они видят, что приезжают, значит, какие-то в Инстаграмах, где-то видео в Ютубе, видео, где встречают там каких-то погибших американцев, британцев, еще кого-то, да, и потихоньку до людей начинает доходить. То есть сейчас с помощью Украины, соответственно, у них будет меньше успехов на фронте. И, соответственно, несмотря на то, что они, конечно, будут делать все возможное, снимать, все равно выкладывать ролики, видео и так далее, этих роликов будет меньше. А с нашей стороны будет больше. Почему? Потому что у нас появляется тоже отличный контент. Если по контенту в начале, значит, СВО мы отставали, то сейчас мы абсолютно не отстаем. Да? Мы отстаем по вбросам, мы отстаем по информационным специальным операциям, но мы по контенту уже не отстаем. Если зайти на наш любой, значит, это раньше, вот мы когда канал свой вели, про войну никто не говорил, да. Все говорили про смену магазинов, там, про какие-то стойки, что еще, что там, но про войну не говорил никто. Ну, вот про современные конфликты, да. А уж про ЧВК Вагнер там тем более, да. Мы начали об этом говорить, мы как бы, люди смотрели, для них это было что-то новое. Сейчас ничего абсолютно нового нету. Сейчас миллион блогеров с нашей стороны, со стороны противника. Сейчас никому ничем не удивишь, никакими видео. То есть подписываешься на массу телеграм-каналов, которые ведут непосредственно сейчас. Да, есть некоторые маленькие каналы, какие-то я репощу, там, у кого-то там меньше 10 тысяч подписчиков, у кого-то там больше 10 тысяч подписчиков. Но там ведут реальные бойцы, которые нет-нет, я стараюсь репостить. Вот, то есть сейчас непосредственно контент идет прям вот с окопа. То есть вот только что-то случилось, тут же выкладывают люди, и, значит, ты смотришь, что происходит. То есть контента сейчас полно. И это все, соответственно, попадает в медийку. Иностранцы на это все смотрят, и я больше чем уверен, поток добровольцев будет потихонечку спадать. Потихонечку он будет спадать, да. Это один из, значит, факторов того, что произойдет, если Украине не, помощь будет не такая же, как раньше. Финансирование полностью, да, госслужащие, военные и так далее, это все тоже идет с полученных штатов Америки. То есть, если американцы начнут сбавлять обороты с финансированием, соответственно, деньги, там, возможно, я не знаю, зарплаты по местным рамкам, возможно, украинские военные получают большие сейчас во время войны, да, но их начнут потихонечку задерживать. То есть, вам будут говорить, да, вам все выплатят, но вам их задержат. Понятно, что все военные, ну не все, но большинство украинцев, они сейчас идеологически накачанные, да, они, значит, идейные, воюют они не за деньги, но все равно, когда ты приходишь там в отпуск или тебя отправляют на лечение после ранения и тебе выдают финансы, это такой хороший бонус для того, чтобы ты там какие-то свои бытовые дыры позатыкал и плюс еще, возможно, где-то восстановил свое здоровье, да, то есть деньги не главное, но это хороший бонус, да, если ты остаешься живой, если тебя убили, тебе деньги не нужны, а если ты живой, то все равно, когда тебя профинансировали, ты, ну, можешь решить какие-то свои вопросы. С прекращением финансирования из США эти моменты, они будут сложнее. То есть, они будут, у военных будут задержки. Плюс там многие госслужащие, да, получают деньги, из, им платят США. Да. То есть, соответственно, с зарплатами будут задержки. То есть, такой идет легкий, даже не легкий, а будет такой, ну, внутренний политический кризис, да, экономический точнее. Когда политический там уже идет, там уже видим раскол Залужный-Зеленский, там какие-то такие конфликтные звоночки тоже в СМИ, но не суть. Мы туда пока не будем окунаться, потому что я не нахожусь, не слежу за украинской тусовкой. Да. Вот. И, значит, будет задержки с финансированием, это все уже отразится, значит, уже и на личном составе. И так далее, потому что мы видим, что постоянно поднимается вопрос о коррупции, да, о том, что там люди живут очень хорошо, значит, там ездят по заграницам, плавают на яхтах, ездят на очень дорогих машинах, их дети не воюют, да, а значит, простой украинский солдат находится на фронте, сидит в окопах, и плюс ему еще и задерживают финансирование. Да, и это, конечно же, все скажется на, в целом на обстановке. Будут, конечно, говорить, что нет, кто говорит там об этом, о коррупции, о том, что денег не платят, это зрада, это зрадники, это агенты ФСБ и так далее. Но на самом деле это будет все связано непосредственно с тем, что финансирование не будет, да, или оно будет снижено. Даже сейчас мы возьмем не то, чтобы его не будет, мне сейчас скажут, админ, что ты такое говоришь, такого не может быть, им все равно будут помогать, вот им сейчас дали 25 танков «Леопард», но 25 танков «Леопард» это на 2 недели боев, да, и потом раз, и все, и танков нет. Вот, поэтому мы говорим о той помощи, которая была, она исчислялась с цифрами там по 100 миллиардов долларов, да. Мы говорим о том, что она будет снижаться, то есть хотя бы срежется напополам, то есть уже будут испытывать финансовые трудности. Вот. И, наконец-таки, когда помощь сократится, ну, надо все равно учитывать, что если даже Соединенные Штаты Америки снизят, не полностью не будут поддерживать, а снизят финансовую помощь, то какие-то все равно европейские страны еще поддерживать будут. Но мы должны точно понимать, что это не Соединенные Штаты. Да? Помощь будет, но ее не будет хватать на то, чтобы покрыть полностью все нужды, значит, нашего противника. Да? Ну, судя по тому, что сейчас появляется очень много русскоязычных людей, которые пытаются там что-то говорить на видео, их там снимают, пытаются им там что-то заставить делать, там вручают повестки и так далее. Вот даже уже Арестович там выступил в защиту русскоязычных там, и так далее. Да? То есть мы видим, что полностью говорить, что Украина наш противник, мы уже не можем. Даже если там есть три человека, которые там ждут Россию и говорят на русском языке, то мы не можем сказать, что Украина – это наш противник. Там есть люди, которые против нас, а есть люди, которые нас ждут. Да? Вот. Поэтому мы с этим определились. Когда я говорю «противник», я имею в виду военных, но я, значит, не имею в виду там, тех людей, которые, скажем так, в ожидании находятся. И, соответственно, что будет происходить, если военная помощь будет сокращаться? Да, Украина может еще мобилизовывать человеческий ресурс еще долго. То есть вполне себе 2 года с нынешними потерями они могут себе позволить еще мобилизовываться. Вот. Но если мы сравним с нашим, значит, ВПК, да, военно-промышленным комплексом, и украинским, мы понимаем, что его нет вообще. У нас он только-только-только мы начинаем раскачиваться. Да? Как в пословице. Да? Долго запрягаемся, но быстро едем. Это им уже много кто подмечал, много кто говорил. Раньше всех я слышал это у Макса, у моего покойного друга, да, который говорил, что мы всегда, Россия всегда плохо начинала. Все наши компании, мы всегда плохо начинали. Да? Вот. Но потом мы всех выигрывали. Вот. Что, собственно говоря, и произойдет обязательно, но не сразу. Вот. Поэтому наш военный комплекс только начинает разгоняться. На Украине он отсутствует. И она полностью находится на иностранной поддержке в технике, в вооружении. Да? Если поддержка будет сокращаться, я не говорю, что ее вообще не будет. Она будет сокращаться. Конечно же, украинские солдаты будут сражаться еще очень долго. Они будут сражаться очень отверженно, самоотверженно. Они будут совершать какие-то героические поступки, да, будут бросаться под танки и так далее. Этого будет очень много. Да. Мы не говорим о том, что я даже, когда мы записывали то самое видео, первое, с которого мы начинали, я всегда говорил, что украинская пехота очень мотивированная, и я как бы не поменял свое мнение, и мы даже с Максом спорили постоянно на этот счет, да, Макс говорит, да ты не знаешь Украину, я в ней жил, что ты постоянно там говоришь, я говорю, Макс, у них хорошая пехота, вот, и вот эта хорошая пехота, она может сражаться очень долго, но все это сражение без помощи США, оно будет напоминать события, которые происходили во время, значит, освобождения Мариуполя. Да? То есть, когда окружение уже практически закончилось, да, противник какое-то время вел огонь еще там с БМ-21, с градов, да, с артиллерии. Вот. И потом противник вдруг, когда мы вели активные какие-то наступательные действия, да, противник перестал отвечать градами. Потом прошло время, противник перестал отвечать артиллерией. Работал только минометами. Через еще небольшое время, там неделя, две, три, да, перестали работать минометы. Затем противник начал отвечать, использовать танки как артиллерию, да, стрельбой по навесным траекториям. Потом перестал использовать танки. А затем противник начал отвечать только ЗУ-23 и АГСов. А потом и это закончилось, да, и начались простые стрелковые бои, да. Вот если военная помощь Украины закончится, мы говорим о том, что есть два пути, да, есть либо военная помощь будет, и кампания еще продлится минимум 2 года, либо военной помощи не будет, да, кампания продлится еще долго, но она будет не такая длинная, как вот, значит, по другому направлению, да. Эти два пути, они оба для нас выигрышные, только этот путь для нас очень долгий, этот путь для нас долгий, но он не такой, покороче, вот. Противник не сможет наносить такие массированные удары артиллерии. У противника не будет хаймерсов, у противника не будет штормшедов и подобных. У противника начнутся проблемы с бронетехникой. Да, если они, какая-то бронетехника у них и сохранится, они будут ее экономить, использовать, прятать, использовать в редких случаях только, да, для того, чтобы, как я вот предлагал, концепция админа, да, танковый спецназ. Танковые асы перебрасываются только на самые сложные участки, да, для того, чтобы тушить пожар. Если они даже и будут использовать подобным способом, закончатся все равно со временем боеприпасы, закончатся, значит, какие-то запчасти, да, расходники и так далее, и, значит, противник начнет испытывать дефицит в технике. Да, и останутся только очень сильно мотивированные, профессиональные какие-то подразделения, которые несли минимальные потери. Да, есть подразделения, которые много потерь несут, их пополняют быстро. Да, есть подразделения, которые более профессионально воюют и сохраняют свой личный состав, но стараются, да, костяк сохранить. Вот останутся, возможно, такие вот, значит, матерые подразделения, которые могут, значит, сражаться на профессиональном уровне, наносить нам урон и так далее. Но при полном превосходстве там, в авиации, в артиллерии, в технике, в БПЛА, которых просто сейчас станет еще больше, ланцетов будет еще больше, да, конечно же, шансов никаких нет. И как в Мариуполе, противнику, так как у него заканчивались, значит, боеприпасы, да, было превосходство со временем у нас во всем, он начал потихонечку сжиматься, да, сжимался, и пока вот он, значит, не очутился на Азовстали. То же самое может произойти и, значит, с украинской армией, если, повторюсь, если, значит, финансовая помощь будет снижена, да. И остается другой, самое благоприятное решение, значит, этой ситуации, это мирные переговоры, да, или заморозка конфликта для Украины. Это уже не для нас. Возможно, для нас в какой-то период времени, возможно, для нас это было какое-то хорошее стечение обстоятельств. Сейчас мирные переговоры для нас это не очень хорошее стечение обстоятельств. Почему? Потому что это будет Минск 3, 4, и потом это все потом возобновится с новой силой. Поэтому для нас, я думаю, что Путин, а так как он человек, который в политике всю жизнь, да, он второй раз на эти грабли с заморозкой конфликтов он наступать не будет. Да? Поэтому ему надо будет этот конфликт логически как-то завершить. Вот. Как-то, как он это будет делать? Я думаю, он для себя уже нарисовал, да, эту картину. Вот. И, конечно же, никаких переговоров там, границ 91-го года, границ 2014 года речи не идет. Речь идет по поводу этих границ только в украинских СМИ. Для местного, значит, электората, там, да, который сейчас будет голосовать на новых выборах, которые будут весной. Только для этих людей есть, значит, местные, для местных, да, есть какие-то возвраты к границам и так далее. Для Путина в возвратах никаким границам нет. У него есть свои границы, которые он себе нарисовал, да, и он будет идти к ним. И я мало того хочу сказать, что если президент и люди, которые, возможно, я не говорю, я говорю, возможные переговоры, которые ведутся или будут вести, если они останутся вот в тех границах, в которых мы сейчас находимся, я имею в виду вот новые территории, да, если Украина идет, значит, на перемирие вот в этих границах, это для них будет уже, не для нас, это для них будет самый лучший результат. Если они вот остаются вот в тех границах, которые они есть, да, это для них самый лучший результат будет. Почему? Потому что меньше, я думаю, что нас не устроит. Ну, не нас, а там наверху будут решать. Мне-то останется только смириться с решением, которое будет. Вот. Поэтому, если вот в этих границах, в которых мы уже находимся, будет заключен какая-то заморозка, это будет самый лучший результат для Украины. Потому что я думаю, что у нас, ну, не у нас, не у меня, а там планы, мне кажется, немного другие. И границы немного другие. Поэтому я повторюсь еще раз. Моя версия такая, что в двух вариантах, вот в двух вариантах, что с финансированием, что с сокращением финансирования, Путин будет воевать до талого. Да, но здесь мы, у нас длинный путь, здесь короткий путь, мы идем в двух. И если же будут два варианта развития ситуации, либо переговоры, которые могут произойти с заморозкой конфликтов на условиях Путина, либо война будет идти до победы. Вот. Но так как мы видим, что американцы, они прагматики, они все просчитывают, они видят, что где они вкладывают деньги, можно какую-то выгоду поиметь, где-то нельзя. И, значит, они рассчитывали тоже на то, что Украина сможет справиться с Россией, но сейчас они этого уже не видят, сейчас не видят этого уже их аналитики. Они, конечно же, возможно, пересмотрят свое отношение. Но для американцев это не первый случай такой, да, если они будут сливать, значит, Украину. У них уже были подобные случаи, у них уже был Вьетнам, когда они улетали спокойно, у них уже был Афганистан, у них еще будут, значит, подобные вещи, да, и вполне возможно, что Украина, возможно, я не говорю, что так и будет, я говорю, возможно, будет тоже страной, которую США покинет, но они, конечно, до талого будут портить нам, значит, настроение, до талого, да. И даже вот когда мы, наши войска уже, Красная Армия, да, была, мы были уже, значит, в Берлине, да, мы уже практически все, война закончилась, мы в Берлине, да, значит, немцы сражались до последнего, да, то есть немцы мобилизовали вообще всех живых, мертвых, детей, кого только угодно, да, и сражались до последнего. То есть, несмотря на то, что будет сокращено финансирование, несмотря на то, что в Украине простым людям, да, будет жить еще тяжелее без финансирования США, да, и, скорее всего, вот противник по, значит, по истории с Мариуполем начнет сжиматься, да, вокруг столицы. Это будет не сразу, да, это я не говорю, что вот мы там завтра прорвемся и полетим, да. Мы уже видим, да, уже многие говорят о том, что противник, как только мы начали пытаться окружить Авдеевку, противник начал перебрасывать подкрепления с других направлений, да, то есть мы видим, что противника тоже во время наступательных действий своих он понес большие потери и пока их не компенсировал. Да, он, конечно, будет сейчас мобилизовываться очень быстро. Если раньше там были программы обучения там 2 недели, сейчас будет неделя, предположим, и так далее. Будут новых бросать в бой. Кстати, у них так получилось, да, когда мы активно наступали, и они берегли кадровую армию, они бросали в бой мобилизованных, неподготовленных, потому что было несколько раз я разговаривал с людьми, они говорят, да мы просто, ну, мы видим разницу, да, то мы убиваем там профессионалов, а здесь мы убиваем там, ну, сброд, по сути, там обычные какие-то люди, которых просто мобилизовали, они вообще ничего не умеют. Ну, то есть, таким способом он может и сейчас, конечно, действовать, просто начать заваливать окопы просто мобилизованными, чтобы лишь бы как-то задержать наше наступление, да, лишь бы показывать то, что у них есть личный состав, лишь бы будут даже проводить какие-то наступательные действия для того, чтобы показать, что еще есть силы, да, но это все начинает сбавлять обороты, это раз, плюс не будет поддержки, это очень будет проблематично. Войну выиграть в таком состоянии нельзя, затянуть время будет можно, войну выиграть нельзя. Вот, значит, со мной, конечно же, многие могут не согласиться, сказать, админ, да что ты такое говоришь, смотри, еще мы ничего не можем. Мы, даже если мы вернемся к словам, значит, нашего противника, да, ими озвучивалась цифра, да, в 150 тысяч потерь, да, с нашей стороны. Предположим, просто предположим, не утверждаем, а предположим, что это может быть правдой, да, мы сравниваем потери с их стороны, да, где, опять же, говорили не мы, не наши какие-то руководители, а иностранные СМИ, иностранные, значит, частные разведывательные какие-то, значит, ресурсы, да, они заявляли в цифры в 400-450 тысяч погибших. То есть, если даже мы предположим, что у нас, возможно, 150 тысяч против потерь противника 450 тысяч, но наши, получается, мы, несмотря на все наши просчеты, на все наши какие-то залипухи при операциях, да, мы воюем намного лучше, чем противник. Да, выходит ситуация какая? В медиа мы смотрим, что побеждает противник, да? В медиа мы видим, что какие-то просто страшные вещи творятся на фронте, а потом, значит, смотрим сухую статистику и видим, что потери у противника в 4 раза больше, чем у нас. Да? И, соответственно, если конфликт будет продолжаться, я уже как-то пост написал с учетом как раз-таки вот этих цифр, которые я подчеркиваю непосредственно в иностранных СМИ, да, то даже через год потери противника уже могут быть не 450 тысяч, да, а 600 тысяч. Да, и вот если мы будет еще финансирование, и мы продлеваемся еще на год, да, то уже потери будут уже 850 тысяч. И получается миллион человек, миллион, ну, возможно, противник наш потеряет, да. Поэтому вот, значит, прогноз мой такой. Не то, что прогноз, а то, как я ситуацию-то просто вижу для себя. Да? Я с вами поделился. Это не то, что я сказал, как Жириновский говорил, и через 20 лет все, значит, все случалось так, как он рассказывал. Да? Я просто, мои мысли вот такие, и я с вами поделился. Возможно, вы скажете, что я не прав. Если да, пожалуйста, вот пишите в комментариях, и я с удовольствием с вами в чате подискутирую. Вы знаете, что я все время в чате, ну не все время, но часто. Поэтому вот, пожалуйста, будем обсуждать там. Все.